все 70 лет. Мир устроен очень жестоко. Об этом надо помнить каждую секунду и понять, что до конца 1917 года Россия была фактически колонией западных стран. Около половины, специалисты могут сказать точнее, российской промышленности и ресурсов в самой России принадлежало иностранному капиталу. Россия была очень своеобразной колонией. И в анализе всех событий, что происходили и происходят в нашей стране, эту колониальную зависимость нужно учитывать. Коммунисты усложняют ситуацию, когда говорят, что в 1917 году вся мировая рать кинулась спасать рухнувший в России режим по причинам классовой солидарности. Все проще. Они кинулись ставить на место вдруг взбесившуюся колонию, которую было так уютно и привычно доить уж которую сотню лет. Милые граждане, да откройте же вы наконец глаза и посмотрите на всю предыдущую историю России именно с позиции интуитивной борьбы нашего народа за свободу от колониальной зависимости. Ведь исторические факты буквально вопиют об этом. Вы только посмотрите на русских царей. Не хочется здесь что-то говорить по частностям, но ведь весь двор, вся знать говорила на языке, который был чужим для народа. Эта же знать одевалась по обычаям других стран. Вы скажете, что это мелочь? Вы скажете, мода. Ладно, но мода, затянувшаяся на столетия, это уже не мода. Чтобы почувствовать всю дикость, всю абсурдность положения, вы только представьте себе Англию, где знать и аристократия говорят по-русски, одеваются по-русски, едят по-русски, носят русские окладистые бороды, на престол приглашают русских князей, в науках, должностях дают протекции русским, в каждом замке правит вассалами русскоязычный князь, в политическом устройстве подражают России, российские порядки насаждают в армии. Продолжать? Или, может быть, хватит, чтобы понять всю нелепость творившегося в России? Нас приучили к такому положению вещей, как к нормальному, как к какой-то особой особенности России. А ведь это все говорит о ее глубочайшей колониальной зависимости. Даже наше обучение истории подчинено ее сохранению, поставлено с ног на голову. Мы подробнейшим образом изучаем историю древнего мира, чужих стран, и как-то так получается, что в итоге любого обучения об истории своей страны мы ровным счетом ничего не знаем, как будто ее и не было вовсе. Где и как было перехвачено управление Россией, когда она потеряла самостоятельность? Это в деталях выяснят будущие исследователи. Вот только народ России был и есть пока еще очень непокорный и привык поправлять чужую власть своими действиями. Ведь и в самом деле, возьмите любую другую страну, в них везде наемные армии за денежку делают свои заказные убийства в той или иной стране. И только у нас в лихую годину всегда гудел набатный колокол и вставало на защиту Отечества народное ополчение. Потому Россия и не имела официального статуса доминиона. Ей была дарована видимость самостоятельного государства с самостоятельным самоуправлением. С позиции удержания России в колониальной узде совершенно по-другому смотрится наша история. Дворцовые убийства, лжецари, смутные времена, народные восстания, которые нам выдают как глупые бунты глупого народа под предводительством бандитов. Народ России защищался и сопротивлялся, а потому Россия и грабилась всегда очень хитрыми способами. И для полного освобождения от колониальной зависимости нам нужно в основных чертах понять эти хитрые способы. И главное, научиться сознательно и эффективно противостоять им в новейших условиях. И что бы там ни говорили разные специалисты и политики, в 1917 году народ России совершил освобождение от многовековой колониальной зависимости. а весь в кавычках цивилизованный мир кинулся спасать и отстаивать свое право владения ресурсами России и свои барыши. В кавычках цивилизованным странам до фонаря вся эта классовая солидарность. С их стороны была попытка вернуть барыши и ресурсы. Ведь у тех, кто с нас имел ресурсы и выгоды, сложилась колониальная привязанность. Освобождение от колониального ига – благо для нас. А для них оно мгновенно оборачивается прекращением нашего грабежа и нехваткой того, к чему они за долгие годы владения так привыкли. Наше время обостряет старые вопросы и добавляет новые. Рост численности населения Земли, общая нехватка доступных ресурсов, экологические проблемы автоматически обостряют все проблемы и создают условия, в которых хочется решить их за счет другого, переложить на соседа. Поэтому от планов колонизации еще ни одна из ведущих цивилизованных стран, в кавычках, добровольно не отказывалась и отказываться не будет. Слишком сильно зависит их благополучие от поступления чужих ресурсов. В современных условиях колонизатор только сменил методы. Колонизации со стороны цивилизованных подвергаются все страны, только в разной степени. По отношению к процессам колонизации, которые затрагивали и раньше нашу страну, и тем более трогают ее сейчас, наши все 70 лет удобно разделить на несколько крупных характерных периодов. А в них можно выделить и более детальные разделы. Первый период. Период самостоятельного развития. С 1917 по 1953 года. Конечно, и в этот период попытки колонизации нашей страны не прекращались. И военным путем, и в том числе действиями пятой колонны изнутри. Но в этот период основной упор в действиях колонизатора делался на колонизацию снаружи, в основном обычным вооруженным путем. В целом за это время колонизатор своих целей достичь не смог, и был сделан вывод, который озвучил Даллес. Россию снаружи не взять, нужно менять тактику и брать ее изнутри. В это время темпы экономического, технического и тому подобного роста в нашей стране были наибольшими. Второй период. Период скрытой колонизации. 1953-1985 года. В это время зарубежный поработитель и колонизатор отрабатывал приемы, стратегию и тактику захвата изнутри. Начала набирать силу информационно-финансовая агрессия. В этом периоде времени можно выделить разделы: хрущевскую оттепель 1953-1965 года и время застоя 1965-1985 года. Военные действия против нашей страны не осуществлялись, как бесполезные. Но уже в то время, по мере выворачивания мозгов наших граждан, зарубежный колонизатор получал от скрытой колонизации значительную, в том числе и материальную, выгоду для себя. Короткий штрих в эту картину. Наша помощь развивающимся странам. Известно, что все развивающиеся страны находятся в сильной экономической и политической, колониальной, зависимости от цивилизованных стран. Это значит, что все экономические сливки в этих странах снимают цивилизованные колонизаторы. Чтобы эти сливки были погуще, колонизатор так или иначе должен тратить усилия на развитие промышленности в этой стране, обучение персонала и так далее. В период скрытой колонизации значительную часть своих расходов по этой статье колонизатор переложил на СССР. Как бы ни объяснялось такое положение нам, но реально наши расходы на помощь развивающимся странам, чужим колониям, обогащали колонизатора и в значительной степени были ему выгодны. Конечно, здесь не все так прямолинейно и просто. Где-то была выгода и для нас. Но в этом процессе колонизатор от нас очень хорошо кормился. Или еще пример из области взаимовыгодного международного сотрудничества. Например, с такой страной, как ФРГ, сейчас Германия. Считается, что мы с ней взаимовыгодно торгуем, например, нефтью. В итоге Германия 97% моторного топлива получает из нашей нефти, которую получает от нас бесплатно, то есть даром. Как это происходит? Наша страна продает Германии нефть, выручает от этого валюту, но в то же время она закупает в Германии, хотя все это мы умеем и можем делать сами, трубы для нефтепроводов, перекачивающие станции, буровое оборудование и так далее. На эти в кавычках приобретения уходит до 90% валюты, полученной от продажи нефти. Остальное и даже более уходит на выплату процентов по зарубежным долгам, что повесили на нашу страну хозяйствующие и руководящие представители пятой колонны. После перегонки нефти остаются различные нефтяные остатки, из которых можно делать различные изделия, начиная с синтетических тканей и кончая посудой. На этом также наживаются наши добросовестные и миролюбивые цивилизованные партнеры. Вот если бы кто-то нам поставлял все необходимое топливо бесплатно, как вы думаете, мы бы тогда жили лучше или хуже? Той же ФРГ. Сложившееся положение – это цена нашего незнания, силы и методов современных способов колонизации. Цена непонимания, ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии. Но отсюда только один вывод и один выход. Нужно учиться освобождаться. Третий период. Период открытой колонизации. 1985 год и по настоящее время. Пока это 1998 год. В каком году закончится открытая колонизация и чем закончится? Нашим освобождением или полным нашим уничтожением покажет время. Соответственно, в ближайшее время нас ждут два следующих периода. Четвертый период. Период преодоления колонизации. Период преодоления колонизации обязательно будет. Он возникает автоматически в связи с ухудшением условий жизни. Поэтому начало преодоления колонизации неизбежно. С определенной натяжкой можно сказать, что он уже идет. Другое дело, что если действия будут осознанными, то они закончатся успехом. Если и дальше будем освобождаться с завязанными глазами, стачками, голодовками, сидением на горбатом мосту и лежанием на рельсах, то колонизатор добьется своего и уничтожит нас. Пятый период. Период свободного развития. Наступит после преодоления колонизации и будет долгим. Для того мы и осваиваем здесь теорию, практику, методы и способы освобождения, преодоления информационно-финансовой агрессии. Если же преодоление колонизации не произойдет, то в этом случае будущего для нас не будет. Впрочем, нас самих тоже не будет. В самое ближайшее время мы все будем просто физически уничтожены. Способов для этого сейчас очень много. Но чтобы разобраться в перечисленных периодах, нужно вооружиться некоторой суммой знаний. Так что начнем с теории.